Начало разговоров о престолонаследии совершенно изменило образ жизни Анны Леопольдовны, нарушив все ее уже сложившиеся привычки. К ней представили учителей и воспитательницу, женщину добрую и образованную, а потому сразу понявшую, как бесполезны все попытки одним махом пополнить все то, что упускалось годами. Госпожа Адеркас, имя воспитательницы, сделала главное. Она вошла в доверие к своей теперь уже державной воспитаннице и постаралась поменьше ей докучать, чтобы дольше сохранить за собой выгодную должность. К тому же принцесса, подобно всем женщинам из русского царствующего дома, вовсе не была воском, из которого представлялось возможным лепить любую форму. У Анны Леопольдовны достаточно упрямства, и в силу своей запуганности она подчас может проявить кажущееся бесстрашие и непредвиденную настойчивость. Эти черты вызывали настороженность со стороны тетки, императрицы, и поблажки со стороны госпожи Адеркас. Я знаю достаточно тому примеров, но приведу два. Принцесса Анна, несмотря на все требования и даже угрозы, не согласилась носить модные прически, ограничившись укладкой волос, которая была ей удобна. Принцессу не смогли убедить носить и юбки на китовом усе, хотя никто из нас не представляет себе иного выходного туалета. Если обстоятельства вынуждают принцессу надеть модное платье, то по возвращении на свою половину она немедленно переодевается в простые мягкие юбки. Тебя, несомненно, заинтересует внешность принцессы. Подобно своей тетке царевне Прасковье, она невысока ростом, худощава, с чуть медлительными движениями постоянно погруженного в свои мысли человека. Но в отличие от матери и теток, у принцессы удлиненное лицо с длинным носом и миндалевидным разрезом черных, как уголье, глаз. При очень белой, почти прозрачной коже такой контраст производит необычное впечатление. Густые темные волосы принцесса укладывает в низкую, почти гладкую прическу. Она неразговорчива, зато способна часами читать вслух отрывки из драматических произведений и стихи, бродя в одиночестве по аллеям парка или пустым комнатам дворца. Если бы у нее всегда была такая возможность, мне кажется, она чувствовала бы себя совершенно счастливой. И вот это романтическое существо встречает при дворе саксонского посланника графа Карла Морица Линера. Граф молод, красив, превосходно образован, создан для придворной жизни и, кажется, не замечает всех тех недостатков ее собственного воспитания, которым так корили принцессу все окружающие и родные. Как мог возникнуть такой роман? Ничего удивительного. Если ты представишь себе, что граф Линер был прежде всего придворным. Симпатия особо царской крови, с которой связывались перспективы русского престола, за руку которой вели сражения европейские дворы, предлагая своих претендентов, не могла не подействовать на его воображение. Наверное, Линер действительно почувствовал себя влюбленным, а госпожа-воспитательница то ли из любопытства, то ли из корысти не препятствовала развитию чувств молодой пары. Все кончилось так, как и должно было кончиться. Доброхоты донесли о романе императрицы. Императрица немедля выслала саксонского посланника, уволила воспитательницу и устроила скандал племянницы. Большие неприятности грозить принцессе не могли. Она нужна императрице. Принцесса почти перестала появляться при дворе. Зато в Петербург срочно прибыл претендент на ее руку. После неудачи с родственником короля прусского выбор пал на племянника римской императрицы Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Помолвка пока официально не объявлена под предлогом, что императрица должна присмотреться к жениху. Принцессе присматриваться не надо. Как существует любовь с первого взгляда, так есть и ненависть после первой встречи, чувство, которое поселилось в груди принцессы к ее будущему супругу. Петербург. Летний дворец. Императрица Анна Иоанна. Принцесса Анна Леопольдовна. Что так долго конетелилась? По садочку, что ли, опять гуляла? Выглядала. А ну как, любезный друг, появится. не появится принцесса. При моей жизни не появится. Не видать ему теперь Петербурга, как ушей своих. А тебе, принцесса, сказ мой короткий. Быть тебе за принцем Антоном. Сыну вашему, коли народится, быть моим наследником —